— Ничего страшного, — сказала Агнесса и обняла Надежду Антоновну. — Мы с Надюшей опытные бойцы и праздновать труса больше не собираемся. Чекалина смущенно улыбнулась. — Нам нечего выбирать, Артем. Сейчас при любом раскладе они нас не пощадят, так что будем сражаться, и, если потребуется, убивать. Станем убивать. Мы оставим два арбалета, зарядим их, но выстрелить вы сможете только два раза, потому что зарядить вторично просто не сумеете. Если начнется работа на мосту, выпускайте оба болта и отходите к лагерю как можно быстрее. Артем вздохнул и печально улыбнулся внимательно слушавшим его женщинам. Если повезет, выстрелы их немного задержат, и мы сумеем подготовиться к обороне. И ради бога, не собирайтесь в кучку, стреляйте из разных точек. Они уже хорошо изучили все наши излюбленные места. Поднимаясь к мастерской, Артем безостановочно прокручивал в голове варианты того, что может случиться в его отсутствии у моста. Он привык держать ситуацию под контролем, а тут вдруг оставил позицию на двух практически безоружных женщин. И хотя он понимал, что теперь просто нет другого выхода, но всю дорогу тревожно прислушивался, не донесутся ли выстрелы со стороны реки. Он даже не оставил им автомат, потому что ни Агнесса, ни Надежда Антоновна понятия не имели, как им пользоваться. Да и какой урон могут нанести противнику пули, выпущенные неопытным стрелком? Напряжение в нем продолжало расти и не ослабло даже тогда, когда навстречу ему из мастерской вышли Шевцов и Каширский. — Ну что? — Благополучно ушли ребята и наш общий друг Синяев? — спросил, усмехаясь, Шевцов. — Ушли, — ответил Артем и оглянулся в сторону Тагульского хребта. — Думаю, сегодня они подойдут к перевалу, по крайней мере, на это надеюсь. Он обошел вокруг камнемета, одобрительно хмыкая и покачивая головой. — А вы неплохо поработали. — Каюсь. Думал, вы не успеете к утру. Шевцов сделал вид, что щелкнул каблуками. — Рады стараться, товарищ командир. Сделали все, что смогли. За такое короткое время и с такими материалами. Но я все равно не понимаю, как он будет работать. Артем еще раз обошел камнемет, с недоумением взирая на громоздкую и внешне несуразную конструкцию. «Он сейчас в разобранном виде и готов к транспортировке», — ответил Шевцов. «В собранном виде он внушает гораздо большее уважение и производит впечатление даже на таких скептиков, как я».